Метро после Сталина. Смерть вождя не затормозила развитие метрополитена. Только за десятилетие с 1951 по 1960 год была открыта 31 станция метро. Их уже открывали не только в пределах Садового кольца, но и прокладывали в новые спальные районы города. Было принято решение восстановить и продолжить Филевскую линию метро, не только открыть закрытые ранее Смоленскую и Арбатскую мелкого заложения, но и продлить линию до станции Кунцевская. Дополнительно линии метро шли в районы Кунцево, Черемушки, Кузьминки и Нагатино. Уже начиналось строительство Калужской линии метро, и вскоре были открыты первые станции будущей Таганско-Краснопресненской линии. Однако архитекторы в это время читали новые распоряжения высшей власти, относящиеся к проектированию и строительству. ЦК КПСС и Совет министров СССР 4 ноября 1955 года издали постановление, которое так и называлось «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Оно было полностью напечатано в газете «Правда» на первой странице 10 ноября 1955 года. С некоторыми пунктами этого постановления мы сейчас познакомимся. Ничем не оправданные башенные надстройки, многочисленные декоративные колоннады и портики и другие архитектурные излишества, заимствованные из прошлого, стали массовым явлением при строительстве жилых и общественных зданий, в результате чего за последние годы на жилищное строительство перерасходовано много государственных средств, на которые можно было бы построить не 1 миллион квадратных метров жилой площади для трудящихся. При проектировании и строительстве вокзалов также имеет место неправильное направление в архитектуре, выражающееся в создании вокзалов-дворцов. Несмотря на высокую стоимость этих вокзалов, в них не созданы необходимые удобства для пассажиров. При проектировании и строительстве зданий и сооружений архитекторы и инженеры должны уделять главное внимание вопросам экономики, строительства, созданию наибольших удобств для населения, благоустройству квартир, школ, больниц и других зданий и сооружений, а также озеленению жилых районов и кварталов. Советской архитектуре должна быть свойственна простота, строгость форм и экономичность решений. Привлекательный вид здания и сооружения должен создаваться не путем применения надуманных, дорогостоящих декоративных украшений, а за счет органической связи архитектурных форм с назначением зданий и сооружений, хороших их пропорций, также правильного использования материалов, конструкций, деталей и высокого качества работ. Центральный комитет КПСС и Совет министров Союза СССР постановляют. Восьмое. Обязать Министерство транспортного строительства освободить от должности главного архитектора Мосгипротранса товарища Душкина, а Мосгорисполком освободить от должности руководителя архитектурной мастерской Института Моспроект товарища Полякова за допущение ими излишеств и расточительства государственных средств при проектировании и строительстве и за неправильное руководство проектными организациями. Секретарь Центрального комитета КПСС Никита Хрущев. Председатель Совета министров Союза СССР Николай Булганин. Конечно же, это постановление сказалось на всей архитектуре советского государства. Одни из первых станций, которые были открыты после выхода в свет этого постановления, в 1958 году проспект Мира, Радиальная, Рижская и ВДНХ при открытии называлась ВСХВ, в первоначальных архитектурных проектах имели достаточно богатое декоративное оформление, но потом, после многочисленных корректировок, от излишеств отказались. Да, особо не поспоришь, затраты на сталинскую архитектуру привели к тому, что было построено мало транспортной инфраструктуры, общественных зданий и тем более жилых домов. Теперь, после появления постановления, активно разбирался вопрос не только о том, чтобы удешевить строительство того или иного объекта, но и увеличить темп. Конечно, это скажется и на открытии новых станций метро. Стало главной задачей строить простое, дешевое, типовое, утилитарное. От подземных дворцов стали уходить к типовым безликим станциям. Но все-таки архитекторы — люди творческие, талантом одаренные. Нельзя сказать, что все станции стали безликими. Даже в рамках борьбы с излишествами архитекторы старались придать станциям уникальный вид. Дополнительно вносили новые корректировки в технологию строительства московского метро. Давайте заглянем в журнал «Метрострой». В 1965 году в номере 4 появилась статья начальника московского метростроя Василия Полежаева под заголовком «Метрополитен сооружается по заданию партии и народа». Накопленный опыт по строительству тоннелей в устойчивых грунтах на большой глубине позволил вести сооружение туннелей с помощью эректоров. Это значительно снизило стоимость работ. Третий этап, 1955-1958 годы, характеризуется началом внедрения механизированных щитов. Для этого этапа характерна дальнейшая механизация трудоемких процессов от забоя до бункерной эстакады. Емкость вагонеток возрастает до 1,5 кубометра в связи с применением более производительных породопогрузочных машин. Механизируется затяжка тюбинговых болтов пневмосбалчивателями. Ну а теперь на примере нескольких станций рассмотрим, как менялось архитектурное решение станций при Хрущеве. Станция «Проспект Мира», радиальная, 1958 год. Архитекторы Виктор Лебедев и Павел Штеллер. Архитектор Виктор Лебедев ранее работал в соавторстве с Павлом Штеллером и Иосифом Лавейко над проектом гостиницы «Советская» 1950-е годы и в те же годы вместе с Владимиром Гельфрейхом над реконструкцией Смоленской площади. Виктор Владимирович — архитектор с большим послужным списком работ, причем не только тех, что были реализованы, но и тех, какие остались только на бумаге. В 1999 году, еще при его жизни, в честь его 90-летия, в Центральном доме архитектора проходила выставка работ Лебедева, и вот что можно было о ней прочитать в газете «Коммерсант». В 40-е и 50-е годы он строил павильоны на ВДНХ, создавал проекты классицистической реконструкции Петровки и Смоленской площади, вместе с Верой Мухиной устанавливал памятник Горькому в Нижнем Новгороде. В 60-е застраивал Ленинградское шоссе в Москве. В 70-е строил спальные районы. На его долю пришлись московские Вишняки. В конце 70-х, начале 80-х его архитектура приобрела брежневскую монументальность. Теперь оказалось, что далее последовала бумажная архитектура. Станция сооружена по типовому проекту. Пилонная, трехсводчатая, глубокого заложения, 50 метров. Она по своему строению напоминает построенные до хрущевского постановления станции с сводами и массивными пилонами. Впрочем, учитывая то, что проект уже был рассчитан на то, что он будет формировать пересадочный узел на кольцевую линию, не удивимся, если заметим, что на станции нет никаких декоративных излишеств, кроме как облицовка пилонов белым мрамором. Даже осветительные приборы не попадаются зрителю на глаза, а скрыты в карнизах пилонов, что очень эффектно выделяется на фоне белого свода. Со стороны путей у каждого пилона располагаются простые по форме, но при этом с изгибами, мраморные скамейки с деревянными сидушками. Путевые стены смотрятся максимально лаконично и не очень сочетаются с мраморными пилонами. Стены снизу украшены целиком черной кафельной плиткой, а сверху — чередованием белой и черной плитки, которая собирается в полосатый рисунок. Кафель — это разновидность керамической плитки, которую изготавливают из белой глины и, как правило, покрывают глазурью. Пол представляет собой гранитные квадраты черного и серого оттенка, выложенные в шахматном порядке. Станция Рижская, 1958 год. Архитекторы Артурс Рейнфилдс и Вайдалотис Апситис. На конкурс станции метро «Рижская» подавались различные архитектурные проекты, и они все имели декоративные элементы. Например, в проекте архитектора Покровского можно было увидеть декоративные вентиляционные решетки на пилонах, разноцветный мрамор как облицовочный материал и светильники простых геометрических форм по всему центральному своду. Еще вариант, что станция метро «Рижская» должна иметь что-то схожее с ранее построенными «Белорусской» и «Киевской», то есть все детали станции должны иметь отношение к латвийским национальным мотивам и воспевать жителей советской Латвии. Предполагалось, что на станции даже будет расположено мозаичное панно с видом Риги, но все так же в связи с борьбой с излишествами в архитектуре от этих идей решили отказаться. Утвержденный проект создавали латвийские архитекторы, что было схоже с историей станции метро Киевская кольцевой линии. Если про архитектора Артурса Рейнфилдса у нас мало что известно, то про Вайдалотиса Апситиса известно куда больше. Между прочим, этот латвийский архитектор после проектирования станции московского метро «Рижская» был главным архитектором города Риги с 1959 по 1960 год. С 1952 по 1958 год он в Риге проектировал здание Академии наук, которое очень схоже со сталинскими высотками. Прямо скажем, работая в Москве, рижские архитекторы вдохновлялись гостиницей «Ленинградская». Интересно, что с 16 этажа здания Латвийской академии наук открывается прекрасный вид на город Ригу. Факт: на московской станции метро «Рижская» есть отсылка к рижской высотке. Дело в том, что на красной части пилонов на плитке нанесены изображения самых важных достопримечательностей советской Латвии, в том числе и с этим самым зданием Академии наук. Когда говорят о Рижской, то можно услышать, что она самая цветная и яркая станция московского метро, в особенности из-за использования желтого цвета керамической крупной плитки. Но с этим трудно согласиться. Если сравнить ее со станцией Комсомольская кольцевая, то кольцевая выглядит куда ярче и роскошнее. Специалисты считают, что архитекторы использовали для оформления пилонов желтый и красный цвет как цвета на контрасте цвета балтийского янтаря. Впрочем, доказательств этой версии, увы, нет. На станции ниши пилонов выкрашены в красный цвет, в них вставлены деревянные скамьи, остальная часть пилона выделена желтым цветом. На проходах к путям на керамической облицовке пилонов можно заметить скромные декоративные цветочные элементы. Над облицовочной частью пилонов можно заметить золотой карниз, а над ним — металлическую скромно оформленную вентиляционную решетку. Вот эти карниз и решетка — как раз то, что осталось после постановления о борьбе с излишествами. По первоначальному проекту архитекторов над пилонами должен был располагаться массивный карниз с национальными мотивами, а сверху — мозаики с различными сюжетами. Станция Алексеевская, 1958 год. Архитекторы Самуил Кравец, Юлия Колесникова. Была открыта в составе участка от кольца, ныне станция метро «Проспект Мира», кольцевая, и до станции ВСХВ, ныне станция ВДНХ. Первоначально, еще до открытия станции, которое произошло 1 мая 1958 года, на схемах она называлась «Щербаковская». По имени бывшего первого секретаря московских горкома и обкома КПСС Александра Сергеевича Щербакова. Но перед самым открытием ее назвали «Мир», как бы создав память о прошедшем в Москве в предыдущем году Всемирном фестивале молодежи и студентов. Это имя она носила до 1966 года, когда ей уже вполне официально дали название «Щербаковская». С ним она и прожила четверть века, но в 1990 году станции наконец вернули то название, которое обозначалось в самых первых проектах — Алексеевская, по названию села Алексеевская на Ярославской дороге. Так она называется и по сей день. Пилонная, трехсводчатая, глубокого заложения, 51 метр. Если архитектор Самуил Кравец нам уже знаком, то интересна личность его соавторши Юлии Анатольевны Колесниковой. Совсем незадолго до проектирования станции Алексеевская Юлия Анатольевна закончила архитектурный факультет в 1945 году. Ее карьерный путь был достаточно быстрым. Уже в 1951 году она получила должность главного архитектора проекта в проектном институте «Метрогипротранс», и ее работа заключалась в том, что она занималась проектированием наземных вестибюлей. Но при этом проектировала и станции метро, как правило, в соавторстве с другими архитекторами. Ее более поздние работы — «Пролетарская» 1966 год, «Таганская» 1966 год, «Каширская» 1969 год, «Авиамоторная» 1979 год и другие. Итак, станция была открыта в 1958 году. Неудивительно, что снова декор на станции крайне сдержанный и нет дорогостоящих элементов. Например, пилоны облицованы светлым мрамором Койлга только наполовину. Мрамор подобран с небольшой цветовой игрой. Он имеет вставки, полоски с темно-зеленым мрамором, так что получилось создать сдержанное чередование. Светлая часть снизу как бы сливается со скамейками для пассажиров, основание которых тоже выполнено из мрамора. Скамейки расположены и в центре зала, и со стороны путей. Тем временем вся верхняя часть пилонов просто оштукатурена и покрашена в белый цвет, переходя сразу в свод. На каждом пилоне бросаются в глаза окрашенные в белый цвет массивные вентиляционные решетки, представленные посередине в виде полос, а по бокам — с растительными элементами, перевязанными лентами. Путевые стены выдержаны в той же цветовой гамме, что и центральная часть. Стены отделаны керамической плиткой светло-бежевого цвета, которая буквально немного выделяется на контрасте с белым сводом. Нижняя их часть отделана темно-зеленой плиткой. Еще на станции из украшений — люстры, но тоже более простые в своем исполнении, чем на ранее открытых станциях метро. Массивные и в то же время легкие по восприятию круглые люстры, подвешенные к центральному своду. Аналогичные люстры расположены над путями. Из центра круга к его форме расходится множество люминесцентных трубок. Люстры по форме скорее напоминают собой облик Солнца. Слушатель помнит, что в рассказе о станции «Чистые пруды» первой очереди метрополитена можно было прочитать строки из статьи Николая Колли, помещенной в книгу «Архитектура московского метро», редакторами которой были сам Колли и Самуил Кравец. Давайте опять заглянем в эту книгу, только уже в строки, которые написал Кравец. И не будем обращать внимание на то, что книга появилась в 1936 году, за 20 лет до появления постановления властей об излишествах. Кравец уже в ней дал понять, как придать архитектурную красоту, не слишком разоряясь в средствах. Если сравнить наше метро с метрополитенами Запада, то прежде всего бросается в глаза невиданный размах нашей проектировки и строительства. Для подземных сооружений характерны экономные высотные габариты. Мы же стремились к тому, чтобы у нас в метро легко дышалось. И это достигнуто главным образом хорошей высотой станционных зал. Таких высот не знает Запад. Станция ВДНХ, 1958 год. Архитекторы Иван Таранов и Надежда Быкова. С архитектурным семейным тандемом Таранов-Быкова мы уже знакомы по ранее открытым станциям — Сокольники, Новокузнецкая. И знаем, что этому супружескому архитектурному дуэту принадлежат проекты большого количества станций метро. Станцию открыли 1 мая 1958 года, и первоначально она называлась ВСХВ — по Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, которая располагалась рядом, а сокращенно называлась ВСХВ. Но очень скоро, менее чем через месяц, правительство выпустило постановление об объединении нескольких выставок — сельскохозяйственной, промышленной и строительной. Вроде бы название «Всесоюзное сельскохозяйственное» стало неподходящим. Но разразилась война, выставку закрыли, аббревиатуру ВСХВ мало кто вспоминал. После войны в 1954 году она открылась вновь, и это было так приятно, что мало кто обращал внимание на ее название. И все же такие нашлись. Их усилиями выставка в 1959 году, к своему 20-летию, название сменила. Теперь она называлась «Выставка достижений народного хозяйства», сокращенно ВДНХ. Пришлось и станцию метро переименовать. Во время перестройки выставка вновь сменила свое название. В 1992 году она стала Всероссийским выставочным центром, сокращенно ВВЦ. Однако, когда мэром Москвы стал Сергей Собянин, он выступил с инициативой провести опрос москвичей, не хотят ли они вернуть выставке историческое название ВДНХ. Опрос показал, что таких желающих более 90%. И в 2014 году история ВДНХ возродилась. Первоначальный проект станции был с декоративными элементами, и архитекторы пригласили известного художника Владимира Фаворского для оформления пилонов. Каждый пилон, с их точки зрения, надо было украсить флорентийской мозаикой с декоративным рисунком дубовых листьев, перевитым коричневой лентой, и все это должно было быть на изумрудном фоне. Стоит вспомнить, что работа над этим проектом осуществлялась после постановления об излишествах, и не удивляемся, что было принято решение от такого украшения отказаться. Заметим только, когда это решение было принято. Отказались, когда Фаворский выполнил работу над одним пилоном, и на этом его работу закончили. Сын Ивана Таранова и Надежды Быковой Андрей Таранов вспоминал в прослушанной нами статье «Московская династия. Тарановы-Быковы». Когда родители делали станцию метро ВДНХ, мы вместе с папой ездили в мастерскую к Владимиру Фаворскому, чьи мозаики должны были быть на станции. Этот замысел не был воплощен в жизнь. Из всей первоначальной задумки архитекторам удалось воплотить в жизнь только круглые вентиляционные решетки на пилонах. Металлические, покрытые позолотой круглые решетки с нарядными растительными элементами, вазы и цветком в обрамлении. Еще одно украшение, которое делает нарядной станцию — подвесные шестирожковые люстры, украшенные завитками и цветочными мотивами. В архитектурном решении этой станции они выглядят очень нарядно, но скромно, если сравнивать с ранее открытой кольцевой линией метро. Из дорогих отделочных материалов можно выделить мрамор светлого оттенка, но его можно увидеть только на нижней части пилонов, выложенных в два ряда квадратов. Да еще мраморные скамейки. Своды, ведущие к путям, покрашены зеленой краской, за неимением работ художника Владимира Фаворского. Но это не значит, что на станции невозможно увидеть работу Фаворского. Сохранилась арка, ведущая к эскалаторам, украшенная растительными декоративными элементами. Конечно, это весьма малая часть, которую удалось осуществить. Наземный вестибюль тоже весьма скромен и лаконичен и создан на основе модернизированного наземного вестибюля станции метро Новокузнецкая, который создал архитектор Владимир Гильфрейх. Помните его? Станция Фрунзенская, 1957 год. Архитекторы Юрий Зинкевич и Ремедалов Погребной. После окончания строительства высотного здания МГУ на Ленгарах, 1953 год, было принято решение продлевать Сокольническую линию до станции «Университет» и активно развивать спальные районы юго-запада города. Давайте познакомимся с этими станциями метро и начнем с Фрунзенской. Район, в котором строилась наша новая станция, назывался с 17 века «Хамовническая слобода». Там жили ткачи, делающие белое, его называли тогда хамовное, полотно. Там, что в слове «хамовники» слышится и что-то неприятное, связанное со словами «хам», «хамство», «хамить». И если назвать так станцию, рядом с которой уже есть 5 названий, связанных с именем Фрунзе, Фрунзенская набережная, улица Тимура Фрунзе, 1-я, 2-я и 3-я улицы Фрунзе, то за любимого очень многими советскими людьми Фрунзе будет обидно. Поэтому и было решено назвать станцию «Фрунзенская». Станцию начали проектировать еще до постановления об устранении излишеств, поэтому видны остатки того, что планировалось изначально. Но, конечно же, большого количества дорогих украшательств станция уже не имеет. Эту станцию называют обычно одной из последних спроектированных в уходящую сталинскую эпоху. Центральный зал выделяется белым сводом с декоративными белыми арками, которые как бы раскрывают станцию к еще большему визуальному объему. Нижние части пилонов украшены мрамором, снизу красным, а сверху белым. При этом светлая мраморная полоска имеет каннелюры с декоративными элементами. К пилону присоединены скамейки на мраморном основании. Над ними расположены металлические вентиляционные решетки с пятиконечными звездами. По периметру свода установлены большие, но простые в своем исполнении люстры, за счет чего они смотрятся очень воздушными и легкими. У торцевой стены, облицованной красным мрамором, можно увидеть бюст товарища Фрунзе, установленный на высоком постаменте. Данную работу из мрамора выполнил известный советский скульптор Евгений Вучетич, который, между прочим, сразу после открытия станции метро Фрунзенская в 1958 году стал проектировать мемориальный комплекс, посвященный героям Сталинградской битвы. Мамаев курган с известной статуей «Родина-мать зовет». Не забудем, что именно Евгений Викторович Вучетич в соавторстве с различными архитекторами создал огромное количество памятников по всей территории СССР. На сайте культура.рф есть статья «Памятники подполковника Вучетича», начинающаяся такими словами. Советский скульптор Евгений Вучетич почти полвека посвятил монументальному искусству. Народный художник СССР, лауреат 5 сталинских и ленинской премии, создал более 40 скульптурных портретов от фельдмаршалов Российской империи до командиров Советской армии. Наиболее известные работы Вучетича — ансамбль на Мамаевом кургане, памятник воину-освободителю в Берлине и скульптурная композиция «Перекуем мечи на Арала» у здания ООН в Нью-Йорке. Военную тему скульптор выбрал не случайно. В июне 1941 года пошел на фронт добровольцем, вернувшись, продолжил работу в студии военных художников имени Грекова, сохраняя память о боях и сражениях в своих работах. Станцию Фрунзенская в 2013 году закрывали на реконструкцию, которая продолжалась почти год. Так как станция оказалась чрезвычайно перегруженной, было принято решение проделать сложнейшую работу — изменить количество эскалаторов. Теперь вместо 3 ранее действовавших установлено 4. Заодно дополнительно менялась облицовка путевых стен на новую керамическую плитку. После реконструкции новейшие эскалаторы, помните, 4, потребляют электроэнергии на 40% меньше прежних 3. А пропускная способность станции, как считают специалисты, увеличилась на 1/3. Станция спортивная, 1957 год. Архитекторы Иван Таранов и Надежда Быкова. Теперь давайте вспомним станцию метро «Динамо». У спортивной есть с одной из первых станций московского метро нечто общее. Ну, во-первых, ее название связано с расположенным рядом стадионом «Лужники», который был открыт 2 годами ранее. Во-вторых, она, вместе с «Динамо», ни разу не меняла свое название. Немногим московским станциям так повезло. Изначально станцию планировали назвать «Усачевская». Рядом располагается Усачевская улица, но уже при проектировании от этой идеи отказались. В ходе обсуждения названия было предложено назвать ее так же, как спортивный район — Лужники, но это предложение тоже не приняли. При утверждении проекта уже хорошо нам известные супруги-архитекторы старались пробивать свою станцию, облик которой не соответствовал уже новым правилам, да и по цене она была намного дороже. И что вы думаете? Очень много им все-таки удалось пробить. Давайте разберемся в том, что тут еще осталось из прошлой эпохи и от чего пришлось отказаться. И скажем прямо, все же нашему супружескому архитектурному дуэту удалось отстоять тот облик станции, который в это время был под запретом. Массивные и низкие пилоны облицованы белым мрамором. Выше они расширяются и украшены тонкими и более толстыми полосками из зеленого мрамора. На каждом пилоне каждая декоративная решетка утяжеляется двойным бра, то есть бра установлены парой на одной решетке. Сделано это решение со стороны центрального зала и путей для того, чтобы облегчить станцию от люстр. В результате бра остаются единственными источниками света. Таранов и Быкова умышленно, чтобы пробить другие свои решения, отказались от люстр, как бы в целях экономии, борьбы с излишествами, ведь именно люстры придавали помпезности другим станциям. Совсем недавно на спортивной проходили ремонтные работы. Так вот, помимо замены эскалаторов, еще на самой станции была заменена облицовка путевых стен, которую заменили на современную. В общественности поднялась буря негодования. Зачем менять столь надежную плитку? Но тут проблема не в надежности материалов, а в возможности строителей добраться до нужных мест при ремонте станций. Заглянем в статью. Специалист рассказал, зачем реставраторы заменяют советский кафель в московском метро, опубликованную 11 апреля 2021 года в газете «Московский комсомолец». Зачистка, в том числе путевых стен, часто входит в техническое задание по капитальному ремонту станции, даже если это объект культурного наследия, рассказал собеседник МК. Это почти всегда необходимо, чтобы добраться до проходящих по путевым стенам коммуникаций. Мраморную облицовку из крупных элементов при этом можно поднять по одной плитке, пронумеровав их, а потом поставить на место. Материал высокоценный, это оправданно. А вот что касается кафеля... Во-первых, плитки чересчур мелкие, чтобы поднимать их по одной и нумеровать. Во-вторых, этот материал в известном смысле одноразовый. Не всегда плитку удается снять без повреждений. Наконец, кафельная облицовка традиционно не воспринимается как ценный вид отделки, нуждающийся в сохранении. Станция Воробьевы горы, 1959 год. Архитекторы Марк Бубнов, Михаил Марковский, Алексей Рыжков, Борис Тхор. Пожалуй, станция метро Воробьевы горы, при открытии Ленинские горы, имеет самую печальную историю, которая приводила к ее скорому закрытию. Повторно она открылась лишь через несколько десятилетий. Попробуем разобраться в том, что произошло. Изначально станция Ленинские горы была в составе станции продления Сокольнической линии к университету. Станция нетиповая. Это был уникальный проект продления линии метро по метромосту, еще не построенному полностью, через Москву-реку, и станцию расположили на мосту, а не под землей. Мост был для этого спроектирован годом ранее, в 1958-м. Из книги «Показательное строительство двухъярусного моста метро через реку Москву в Лужниках. Министерство транспортного строительства СССР, Техническое управление Оргтрансстрой, авторы Мамаева, Грицов, издательство «Москва», 1958 год». Полная длина мостового перехода составляет 2300 метров. Этот мост является выдающимся сооружением в отечественной практике и знаменует собой крупный этап в мостостроении. По своим конструктивным особенностям мост является уникальным и выполнен из сборного и предварительно напряженного железобетона, в том числе и арочная часть речного пролета. Прежде железобетонные арки выполнялись только лишь монолитными, с устройством опалубки, арматурой и бетонированием на месте строительства. Станция максимально по своему проекту отображала постановление о ликвидации излишеств и не имела никаких украшательств. Тонкие столбы, расположенные на большом расстоянии друг от друга, что придало невесомость всей конструкции. Минималистичные светильники на потолке. Единственная выделяющаяся деталь — необычное объемное волнообразное перекрытие среднего нефа, перекрытие центрального зала, ограниченное с двух сторон колоннами. Путевые стены, ленточное остекление, откуда открывается вид на набережные Москвы-реки. Впервые можно было увидеть подобный опыт, когда станция метрополитена расположена над землей и взаимодействует с городом и окружающей средой. Заглянем в книгу Анны Брановицкой, кандидата исторических наук, преподавателя и популяризатора советской архитектуры. «Москва. Архитектура советского модернизма». 1955-1991. Справочник-путеводитель. Поначалу мост хотели делать из стали. Конструктор Юрий Дыховичный даже предлагал сварить его из остатков Дворца Советов. Но потом в целях экономии металла и уменьшения шума остановились на сборном железобетоне. Технология предварительного напряжения позволила сделать конструкции тонкими и упругими, при том, что размеры платформы оказались рекордными в московском метро. Она стала не только самой длинной — 282 метра при средних 150, но и самой широкой — 17,6 метра при максимуме в 12. Но в кои-то веки все эти рекордные размеры не означали пафоса и монументальности. Наоборот, все было легким, упругим, прозрачным, воздушным. Не было даже присущей обычному мосту симметрии. Он пересек реку по косой, поэтому и арки, и опоры, и колонны оказались не на одном уровне. В целях экономии металла, в соответствии с постановлением об излишествах и еще в связи с поджимающими сроками открытия станции, были применены железобетонные конструкции, что привело к той самой печальной истории. Станцию в 1983 году пришлось вывести из работы московского метрополитена. Почему? Сейчас попробуем объяснить. Бетон застывает достаточно долго, а сроки-то поджимают. и строителями было принято решение добавить нитрат натрия или просто соль в зимние месяцы работы. В сроки уложились, металлы использовали минимальное количество, но добавление соли привело к коррозии металла внутри конструкции. Соль содержит анион хлора, который просто в несколько раз увеличивает появление ржавчины на металле. Дополнительно к этому соль впитывает в себя пары воды, и на месте контакта с металлом образовывается жидкость, которая стала вызывать коррозию. Когда арматура внутри начала покрываться толстым слоем ржавчины, то ее объем стал быстро увеличиваться, что создавало дополнительное давление на конструкцию. И стало ясно, что позднее начнутся разрушения с повреждением гидроизоляции, а еще через некоторое время вода станет протекать на станцию и обрушатся сами конструкции. Иными словами, станцию небезопасно было эксплуатировать. Так что было принято решение закрыть ее в 1983 году и реконструировать. Поезда метро продолжали пропускать, для чего сбоку были пристроены отдельные мосты, по которым поезда шли без остановки. Так было вплоть до 2002 года. И станцию, и метромост практически полностью пришлось заново восстанавливать. Архитекторы Марк Бубнов и Михаил Марковский были учениками Алексея Душкина. Неудивительно, что они активно занимались проектированием станции метро, в особенности Михаил Марковский, который позднее состоял в архитектурно-инженерной бригаде, занимавшейся проектированием типовых станций метро мелкого заложения с колоннами, которые в народе обычно называли «сороконожки». Но это будет уже после их работы на Ленинских горах. Сейчас станция работает не только как транспортное предприятие, но и как выставочное пространство. В 2010 году на платформе, а размер ее позволяет, к тому же пассажиропоток на станции весьма небольшой, было установлено 10 стеклянных музейных витрин, которые вращаются для показа музейных экспонатов. А завершить рассказ о станции Воробьевы горы нужно, видимо, следующей информацией. Помимо станции, у ее южного вестибюля в 1959 году была открыта эскалаторная галерея для удобного прохода пассажиров на улицу Косыгина. Когда станцию закрыли, она была не нужна, и ее тоже закрыли. Однако в 2018 году было принято решение вернуться к проекту реконструкции галереи. Пришлось снести старую версию и установить конструкцию заново. Наконец, в самом конце 2022 года, 23 декабря, она была вновь открыта и теперь радует москвичей. Станция «Университет», 1959 год. Архитекторы Лев Лилье и другие. Последняя станция на Сокольнической линии метро, которая была открыта в конце 1950-х годов, это станция «Университет». Во время утверждения проекта она носила рабочее название МГУ, но открыта была под названием «Университет». Станция пилонная, трехсводчатая, глубокого заложения, 26,5 метра, разработана архитектором Львом Лилье и его постоянной командой, с которой он работал ранее над Киевской Арбатско-Покровской линией в 1953 году. Лев Лилье — талантливый и достаточно продуктивный архитектор, но сегодня очень малоизвестный. Об этом наш слушатель уже узнал в рассказе о Киевской. Известно, что он был сыном выдающегося конструктора Владимира Константиновича Лилье. Известно, что он окончил архитектурный факультет в 1949 году, то есть возглавлял разработку проекта Киевской уже через 4 года после получения диплома и был направлен в Мосгортранс Министерства путей сообщения СССР. Также известно, что он строил различные санатории, например, в городе Сочи, руководил жилой застройкой в городе Протвино, ныне получившем статус наукограда России, которая была реализована. Станция «Университет» для московского метрополитена ознаменовала окончательный финал сталинской архитектуры и плавный переход в следующий, хрущевский период, который, пусть и с постановлением об архитектурных излишествах, назывался период оттепели. Это была одна из причин, почему именно ее выбирает режиссер Георгий Данелия для финала своего фильма «Я шагаю по Москве», 1964 год. Ведь в финале картины ее герои приезжают именно на эту станцию, а главный герой, в исполнении Никиты Михалкова, поет свою песню, проходя по станции и поднимаясь по ее эскалатору. Кстати, здесь любопытный момент. Герои фильма отправляются с университета домой в разные стороны движения поездов. А ведь в то время станция «Университет» была на этой линии метро конечной. Пилоны прямоугольного сечения на станции смотрятся достаточно массивно и облицованы целиком мрамором светлого оттенка. В центре станции пилоны имеют выемку с прямыми углами, которые дают эффект двойных и объемных пилонов. Торец на станции аналогично облицован светлым мрамором и не имеет никаких дополнительных украшательств. Свод декорирован над пилонами легким фризом в виде растительных полос, и посередине установлены светильники прямоугольной формы. Заметим, без дополнительных декоративных элементов. Конец 1950-х в московском метростроении ознаменован не только продолжением Сокольнической линии. Шло активное строительство Филевской линии метро, а также открытие закрытых ранее станций. Помните, в начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, попала бомба в перегон между станциями метро Арбатская и Смоленская, и этот участок был выведен из эксплуатации работы метро. Но спустя несколько лет после открытия дублеров, новых построенных станций глубокого заложения, и после смерти Сталина, его преемник Никита Хрущев тоже планировал активно развивать строительство метро. Причем, в первую очередь, станции, ведущих в спальные районы Москвы. Хотя, конечно, и о станциях в центре Москвы не забывали. Тогда было принято решение не продлевать Арбатский радиус, Арбатско-Покровскую линию, а строить новый Филевский радиус с возобновлением работы тех станций, которые ранее были закрыты. К концу 1959 года был открыт участок от Киевской до Фили. Станция Кутузовская, 1958 год. Архитекторы Юрий Зинкевич и Ремедал в Погребной. Станция метро была открыта 7 ноября 1958 года и получила свое название от расположенного рядом Кутузовского проспекта, который носит имя героя Отечественной войны 1812 года Михаила Илларионовича Кутузова. Станция знаменует собой новую эпоху в истории и архитектуре московского метрополитена, и у нее уже нет ничего общего даже с теми скромными дворцами конца 1950-х годов, которые вы могли увидеть в рассказе о Сокольнической линии. Хотя, скажем прямо, станция не имеет никаких излишеств, оформлена исключительно утилитарно. Кутузовская расположена под пролетом Можайского путепровода на Кутузовском проспекте. Конструкция станции наземная, с двумя боковыми платформами. Платформы расположены по кривой. Станция была сооружена из типовых деталей, как и все остальные наземные станции этой линии. Такой подход ускорял темп строительства и значительно его удешевлял. Недавно, в 2017-2018 годах, провели реконструкцию и самого путепровода, и станции, на которую были добавлены рисунки по тематике ее наименования. Сейчас при выходе из вагона можно увидеть репродукции эпизодов с Бородинской панорамы и портреты Кутузова. Вот что говорили 8 августа 2014 года. Можайский мост, который объединяет Третье транспортное кольцо и Кутузовский проспект, а под ним проходит линия метро и железная дорога, пришел в негодность. Строители говорят, использовать его было опасно. Надолго обветшалых конструкций не хватило бы. Вообще, стройка здесь продолжается и сегодня. Это место будущей платформы транспортно-пересадочного узла, который объединит станцию метро Кутузовская с перспективной платформой Московской кольцевой железной дороги. Строители досрочно, раньше, чем на 5 месяцев, заканчивают этот объект. Он позволит не только получить реконструированный и отремонтированный объект, но и возможность строительства третьего главного пути на МКЖД для запуска пассажирских поездов, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Очень необычное и крайне редкое имя у одного из архитекторов станции — Ремедалв. Полное его имя — Ремедалв Иванович Погребной. Понятно, что по имени его принимают за Прибалта, однако отчество и фамилия такую версию начисто отвергают. Кстати, родился он в Баку 23 января 1925 года, то есть через год после смерти Ленина. Вот родители и придумали ему такое имя — Владимир, только читайте наоборот. Архитектор спроектировал 18 станций московского метро. Наверное, его можно считать по этому показателю рекордсменом. Неудивительно, что московские СМИ не раз обращались к нему с просьбой прокомментировать открытие той или иной станции. Он комментарии давал, и не всегда положительные. Вот что он, например, сказал о станции «Цветной бульвар» журналу «Метро». Творчество продолжалось, рождались новые варианты. Каждый архитектор видел станцию по-своему. Филиппову хотелось, чтобы были бра. Я рисовал ленту освещения с витражами над пилонами. Предлагал все элементы освещения встроить заподлицо в свод станции так, как это было выполнено на Сухаревской, Колхозной, Третьяковской и позднее на Дмитровской. Я пытался доказать, что светильники необходимо защищать от пыли и грязи, но мне это не удалось. В этой же статье он рассказывал о том, как часто архитекторы неверно проектируют станции, где с установкой различных конструкций скапливается пыль. Станция Фили, 1959 год. Архитекторы Юрий Зинкевич и Ремедал в Погребной. Станция была открыта в 1959 году и получила название Фили от одноименного района Москвы, где она и располагается. При строительстве станции очень большую роль сыграл руководитель строительно-монтажного управления номер 8 метростроя Павел Бурцев. Важно, что работа при строительстве тоннеля велась таким образом, чтобы движение по крупной железнодорожной магистрали не прекращалось. Павел Бурцев начинал свою карьеру при строительстве в первую очередь московского метрополитена в качестве арматурщика и бетонщика. Далее всю свою жизнь Бурцев не покидал метро и на многих радиусах добивался хороших показателей строительства, внедряя огромное количество новейших технологий. Помимо этого, всегда активно защищал труд метростроевцев и стоял на том, что жилищные вопросы столь незаменимых работников должны решаться неукоснительно. И все же его дочери Галине Павловне Дубатовой пришлось сказать такое. Маленькая деталь. Мемориальная табличка на станции Фили, как, впрочем, и на многих других станциях, увековечивает имена зодчих строителей вестибюлей, но не имена людей, строивших, собственно, линии метрополитена, без которых эти вестибюли не имели бы смысла. Когда я спросила, почему так, мне было сказано, специалисты такого уровня засекречены. И это спустя 40 лет после смерти. Однако две таблички с именем Павла Семеновича Бурцева я все же знаю. Это станция метро, улица 1905 года и, кажется, Щелковская. Конструкции станции — наземная с боковыми платформами, береговая. Такую форму вы можете встречать, когда едете куда-то на поезде или электричке. Для метро это новый вид типового проекта станции, как и станция Кутузовская, но наземного типа. Проектировалась станция и с тоннелем, и с открытой частью, так что поезда со стороны Кутузовской выезжают из тоннеля, который пришлось прокладывать горнякам. На самом деле, при проектировании станции в этом месте обдумывали вариант строительства подземного метро, строившегося до этой линии, но считается, что именно Бурцев убедил комиссию в обратном. Почему? В этих местах Москвы при правлении Екатерины II хранили умерших во время эпидемии чумы. А вдруг при строительстве подземного метро рабочие наткнутся на массовые исторические захоронения? Это могло быть небезопасно. Над боковыми платформами, где пассажиры ожидают поезда, сделаны навесы, которые защищают от ветра и дождя. На навесах расположены светильники. Путевые стены белые, без каких-либо декоративных элементов, но имеют такую квадратную форму, которая дает станции в целом весьма интересный рисунок. Козырьки поднимаются кверху, раскрываясь к небу, как цветок. Несколько лет назад на станции произвели реконструкцию, и на боковых частях, на путевых стенах, было сделано остекление, чтобы архитектура гармонировала с окружающей средой. Станция стала смотреться намного объемнее. Кстати, ранее на платформах было асфальтированное покрытие. Теперь оно заменено на гранитное.